Некоторые секты и школы усвоили в последнее время эту буддийскую идею и утверждают, что она их собственное новое открытие. В большей части направлений буддийской философии основная идея заключалась в том, что этого мира совершенно достаточно, и нет никакой надобности искать какой-то особой причины его. Они говорят, это материальная вселенная, все, что существует. Зачем придумывать что-то еще для ее объяснения? Все есть совокупность качеств. Зачем еще нужна какая-то загадочная сущность? Идея о сущности вытекает из быстрой смены качеств, а вовсе не из-за чего-то неизменного, существующего поверх них. Мы видим, как поразительны некоторые из этих аргументов, и они легко находят поддержку в обыкновенном жизненном опыте человечества. Ведь в самом деле, ни один из миллиона людей не может не в состоянии думать о чем-либо, кроме явлений. Для огромного большинства человечества природа кажется изменяющейся, вращающейся, соединяющейся и перемешивающейся массой изменений. Очень немногие схватывают позади нее проблеск спокойного моря. Для нас же Вселенная представляется только изображенной волнами. Таким образом, есть два мнения. Одно, что за умом и телом есть некая неизменная и неподвижная сущность, и другое, что во Вселенной нет такой вещи, как неподвижность и неизменяемость, что все изменение, и кроме изменения ничего нет. Это разногласие устраняется, когда мы поднимаемся до следующей идеи, принадлежащей недуалистической философии.